Виктория Шваб. Зло. Посвящается Мириам и Холли, которые снова и снова доказывали, что они экстраординарные. Жизнь так, как она есть, не борьба между плохим и хорошим, но между плохим и ужасным. Иосиф Бродский. Прошлой ночью. Кладбище Мерита. Виктор поправил лопаты на плече и, осторожно перешагнув через старую просевшую могилу, продолжил свой путь через кладбище Мерита. На ходу его широкий плащ чуть развивался, он мурлыкал что-то себе под нос. Звук в темноте разносился, словно ветер. Дрожа в своем мешковатом пальто, радужных леггинсах и зимних сапогах, Сидни тащилась за ним. Походя на привидение, они пробирались по кладбищу. Оба одинаково светловолосые и белокожие, так что их можно было бы принять за брата и сестру, или, может, отца и дочь. Они не были родственниками, однако это сходство играло Виктору на руку. Он ведь и не мог рассказывать, что подобрал эту девчушку на обочине, залитой дождем дороги, всего несколько дней тому назад. Тогда он только что сбежал из тюрьмы. В нее только что стреляли и ранили. Каприз судьбы. По крайней мере, так это выглядело. На самом деле, Сидни стала единственной причиной, по которой Виктор вообще начал верить в судьбу. Он оборвал свое мурлыканье, поставил ногу на какую-то могильную плиту и всмотрелся в темноту. Не столько глазами, сколько кожей, а вернее тем, что ползало под ней, переплеталось с его пульсом. Пусть он и перестал напевать, самоощущение звука его не оставляло, синхронизируясь с тихим электрическим гулом, который только он способен был слышать, ощущать и интерпретировать. Этот гул сообщал ему, когда кто-то оказывался рядом. Сидни заметила, что он чуть нахмурился. «Мы одни?» — спросила она. Виктор моргнул, и его хмурость исчезла, сменившись привычным спокойствием. Он снял ногу с могильной плиты. «Тут только мы и мертвецы». Они прошли к центру кладбища. На ходу у Виктора на плече чуть постукивали лопаты. Сидни пнула ногой камень, отколовшийся от одной из самых старых плит. Она увидела, что на одной его стороне были выбиты буквы, обрывки слов. Ей захотелось узнать, что они говорят, но камень уже улетел в заросли, а Виктор быстро шагал мимо могил. Сидни побежала, догоняя его, и по дороге несколько раз чуть не упала, поскальзываясь на замерзшей земле. Виктор остановился, глядя на одну из могил. Она была свежей. Земля оставалась рыхлой, и в нее воткнули временную табличку, которую затем должно будет сменить каменное надгробие. У Сидни вырвался тихий звук, болезненный стон, вызванный отнюдь не обжигающим холодом. Виктор оглянулся и адресовал ей кривую улыбку. «Не вешай нос, Сид», — бросил он небрежно. «Будет весело». По правде говоря, Виктору и самому кладбища не нравились. Он не любил мертвецов. В основном потому, что никак на них не воздействовал. А вот Сидни, наоборот, не любила мертвецов именно потому, что очень заметно на них воздействовала. Сейчас она скрестила руки на груди и затянутыми в перчатку пальцами терла то место на плече, куда попала пуля. Это начало становиться нервным тиком. Виктор повернулся и вонзил одну из лопат в землю. Вторую он перебросил Сидни, которая еле успела расцепить руки, чтобы ее поймать. Черенок лопаты был почти с ее рост. Сидни Кларк всего через несколько дней должно было исполниться 13, но даже для 12 лет и 11 месяцев она была мелкой. Она всегда была низенькой. И это еще усугублялось тем, что она всего на 2 сантиметра подросла с того дня, когда умерла. Сидни вцепилась в лопату, морщась от ее тяжести. «Ты что, шутишь?» — сказала она. «Чем быстрее будем копать, тем раньше вернемся домой». Дом был не то чтобы домом, а номером в отеле, где хранилась краденая одежда Сидни, упаковки с шоколадным молоком для Митча и папки с бумагами Виктора. Но это значение не имело. Значение имело только то, что домом было бы любое место. За исключением кладбища Мерита. Сидни уставилась на могилу, стискивая деревянный черенок. Виктор уже начал копать. «А что если...» — сказала она, судорожно сглатывая. «Что если другие люди случайно проснутся?» «Не проснутся», — проворковал Виктор. «Просто сосредоточься на этой могиле». И потом... Тут он на секунду перестал копать и поднял голову. «С каких это пор ты стала бояться трупов?» «А я и не боюсь». Огрызнулась она чересчур поспешно и со всей решительностью девчонки, которая привыкла быть младшей сестрой. Она и была младшей сестрой, просто не Виктора. «Смотри на это так», — Поддразнил он ее, отбрасывая землю на траву. «Если ты их разбудишь, то уйти они никуда не смогут. Давай, копай!» Сидни наклонилась так, что коротенькие светлые волосы упали ей на глаза, и начала копать. Они работали в темноте, и тишину нарушали только мурлыканье Виктора и глухой стук лопат. Бух, бух, бух. Десять лет назад. Локлендский университет. Виктор ровной, прямой и жирной линией перечеркнул слово «чудо». Бумага, на которой был напечатан текст, оказалась достаточно плотной, чтобы чернила сквозь нее не просачивались, если не нажимать слишком сильно. Он остановился, чтобы перечитать измененную страницу, и поморщился. Один из металлических завитков кованой ограды Локлендского университета впился ему в спину. Это учебное заведение гордилось своей необычной атмосферой, соединившей в себе загородный клуб и готический особняк. Однако причудливая решетка, окружавшая Локленд и долженствовавшая указывать как на эксклюзивность университета, так и на унаследованный из прошлого эстетизм, на самом деле оставалась претенциозной и душащей. Она напоминала Виктору изящную клетку. Он передвинулся и удобнее пристроил книгу на колени, изумляясь ее размеру и рассеянно крутя маркер между пальцами. Это был самоучитель, последний из пяти, под авторством всемирно известных докторов Вейл. Тех самых Вейлов, которые сейчас отправились с лекциями за границу. Тех самых Вейлов, которые нашли в своем плотном расписании, а оно было таким даже до того, как они стали авторами бестселлеров по самосовершенствованию, немного времени, чтобы произвести на свет Виктора. Он отлистал страницы назад, пока не добрался до начала своего последнего опуса, и начал читать. Впервые он вымарывал текст книги Вейлов не просто ради собственного удовольствия. Нет, он делал это ради зачета. Виктор невольно улыбнулся. Он испытывал глубочайшую гордость, препарируя родительские тексты, сводя многословные главы по самосовершенствованию к простым и пугающе действенным фразам. Он расчерчивал их так уже больше 10 лет, со своего 11-го года жизни. Однако до прошлой недели это нельзя было назвать чем-то настолько полезным, что принесло бы ему зачетные баллы. На прошлой неделе он забыл свой последний труд – уход на ленч из художественной студии. Локлендский университет ввел обязательный курс изобразительного искусства, даже для будущих врачей и ученых. А вернувшись, застал за ним своего преподавателя. Виктор ожидал получить выговор, лекцию относительно культурной недопустимости порчи литературы или, возможно, о материальных затратах на бумагу. Вместо этого преподаватель счел литературное разрушение искусством. Он, по сути, сам дал нужное объяснение, заполнив пробелы такими терминами, как самовыражение, личностность, коллаж, изменение формы. Виктор только кивнул и подсказал идеальное слово для завершения преподавательского списка – переписывание. И вот так определилась тема его выпускной работы. Маркер с шипением прочертил очередную линию, зачеркивая несколько предложений в середине страницы. Колено начало неметь от увесистого тома. Если бы Виктору вдруг понадобилось самосовершенствоваться, он бы поискал тоненькую простую книжицу, форма которой соответствовала бы в ней заявленному. Возможно, некоторым нужно что-то большее. Возможно, некоторые ищут на полках самый внушительный том, считая, что большее количество страниц обеспечит большую эмоциональную или психологическую поддержку. Он пробежал взглядом по словам и улыбнулся, отыскав еще один отрывок, который можно зачернить. К моменту, когда прозвучал первый звонок, возвещающий об окончании его электива по изобразительному искусству, Виктор превратил родительские лекции о том, как следует начинать день, в следующее. «Пропадите. Сдайтесь». «Бросьте. В итоге было бы лучше отступить, не пытаясь. Пропадите, исчезните, и вас не будет волновать, отыщут ли вас вообще». Ему пришлось вычеркивать целые абзацы, чтобы добиться нужного результата. После того, как он случайно вычеркнул «вообще», ему пришлось долго искать повторение этого слова. Однако результат того стоил. Черные страницы, протянувшиеся между «отыщут ли вас» и «вообще», придавали фразе нужное ощущение заброшенности. Виктор услышал чьи-то шаги, но не стал поднимать голову. Он перелистнул страницы до конца книги, где занимался другим проектом. Маркер вычеркнул еще один абзац. Строка за строкой. Звук был неспешным и ровным, словно дыхание. Один раз он даже изумился тому, что родительские книги действительно помогают ему самосовершенствоваться. Хоть и не так, как это было задумано. Их уничтожение оказывалось невероятно успокоительным. Вроде как медитативным. «Опять портишь школьное имущество?» Подняв голову, Виктор увидел, что над ним возвышается Элли. Библиотечная обложка смялась под кончиками его пальцев. Приподняв книгу, он продемонстрировал Элли корешок, на котором крупными заглавными буквами было напечатано «Вейл». Он не собирался тратить $25.99, когда в Локлендской библиотеке находилось подозрительно обширное собрание вейловского учения о самосовершенствовании. Элли отнял у него книгу и просмотрел страницу. «Возможно, в наших же интересах будет отступить, сдаться, а не тратить слова». Виктор пожал плечами. Он еще не закончил. «У тебя лишнее будет перед отступить», — сказал Элли, перебрасывая книгу ему. Виктор поймал ее и, хмурясь, провел пальцем по составленному предложению. Найдя ошибку, он тут же выморал ненужное слово. «У тебя слишком много свободного времени, Вик». «Надо находить время для того, что важно», — процитировал он в ответ. «Ибо именно это и есть вы. Ваша страсть, ваш прогресс, ваше перо. Возьмите его и напишите свою собственную историю». Элли пристально посмотрел на него, хмуря лоб. «Это ужасно. Это изведение», — объяснил Виктор. «Не тревожься, я это выморал». Он перелистал книгу обратно, паутину тонких букв и жирных черных линий, пока не добрался до начала. Своими цитатами они напрочь виспохабили Эмерсона. Элли пожал плечами. «Одно могу сказать. Теперь эта книга — мечта токсикомана». Он был прав. 4 маркера, которые Виктор потратил на превращение тома в произведение искусства, наделили ее невероятно сильным запахом, который Виктор находил чарующим и отвратительным одновременно. Он ловил достаточно сильный кайф от самого процесса уничтожения, но, наверное, запах стал неожиданным добавлением к многогранности проекта. По крайней мере, так это повернул бы преподаватель. Элли привалился к решетке. Его темно-каштановые волосы поймали слишком яркий луч солнца, проявившие в них ржану и даже золотые нити. Виктор был платиновым блондином. Когда солнце падало на него, то не проявляло никаких цветов, а только подчеркивало отсутствие цвета, делая его похожим не на реального студента из плоти и крови, а скорее на старинную фотографию. Элли продолжал смотреть на книгу в руках у Виктора. «А разве маркер не портит текст на обороте?» «Должен был бы», — ответил Виктор. Но они берут дико толстую бумагу, будто хотят придать еще больше веса своим словам. Хохот Элли потонул в переливах второго звонка, разнесшегося по пустеющему двору. Звонки не трещали, Локленд был слишком цивилизованным. Но громкость у них была повышенная, а звук почти зловещим. Один басовитый удар большого церковного колокола, исходивший от духовного центра в центре территории. Элли чертыхнулся и помог Виктору подняться на ноги, одновременно поворачиваясь к зданиям факультетов естественных наук, облицованных красным кирпичом, в попытке сделать их менее безликими. Виктор не торопился. До последнего звонка оставалась еще минута, но даже если они с Элли опоздают, преподаватели не станут снимать с них баллы. Элли достаточно будет просто улыбнуться. Виктору достаточно будет соврать. Оба приема оказывались пугающе действенными. На семинаре по общему естествознанию Виктор сидел на заднем ряду. Курс был рассчитан на подготовку студентов с различной естественно-научной специализацией к написанию выпускной работы и предполагал изучение методов исследования, или, по крайней мере, знакомство с методами исследования. Расстроенный тем, что на занятиях требовалось использовать ноутбуки, а вычеркивание слов на экране не приносило должного удовлетворения, Виктор развлекался, наблюдая, как студенты спят, рисуют завитушки, переживают, слушают и обмениваются электронными записками. Вполне объяснимо, что это ему быстро прискучило, и его взгляд устремился мимо них, за окно, за газоны, за все. Его внимание, наконец, снова вернулось к лекции, когда Элли поднял руку. Виктор вполголоса не слышал, но любовался тем, как его сосед по комнате улыбается своей безупречной улыбкой настоящего американца-политика. Элиот Кардейл поначалу был воспринят как некое недоразумение. Виктор нисколько не обрадовался, когда через месяц после начала второго курса на пороге его комнаты возник этот долговязый темноволосый парень. Его первый сосед по комнате в первую же неделю резко передумал учиться. Конечно, Виктор тут был ни при чем. И быстренько свалил. То ли из-за недобора студентов, то ли из-за погрешности в учете данных, которые ему обеспечил однокурсник Макс Холл, а он имел склонность взламывать программы, имеющие отношение к Локлендскому университету, на место этого студента никого не подселили. И так было до начала октября, когда Элиот Кардейл, который, как тут же решил Виктор, был слишком улыбчивым, возник в коридоре с чемоданом. Поначалу Виктор пытался придумать, что можно сделать, чтобы во второй раз за семестр освободить свою спальню, но не успел он перейти к действиям, как произошло нечто странное. Элли стал... ему нравиться. Он оказался продвинутым и пугающе обаятельным, из тех парней, которым все сходит с рук благодаря хорошей наследственности и сообразительности. Он был рожден для спортивных команд и всяческих клубов, однако удивил всех, включая Виктора, тем, что не выказал ни малейшего желания куда-либо вступить. Этот небольшой вызов социальным нормам принес ему в глазах Виктора несколько очков и сразу же сделал более интересным. Но что заинтересовало Виктора больше всего, это то, что с Элли что-то было явно не так. Он был похож на картинку, полную мелких неточностей, которые можно отыскать, только изучив изображение самым внимательным образом. Но и тогда некоторые обязательно оставались незамеченными. На первый взгляд Элли казался совершенно нормальным, но время от времени Виктор подмечал трещинку. Беглый взгляд. Мгновение, когда лицо и слова соседа, взгляд и смысл сказанного не вязались друг с другом. Как будто смотришь на двух людей, один из которых прячется под кожей второго. И эта кожа всегда была слишком сухой, готовой треснуть и показать цвет того, что находится под ней. «Очень разумно, мистер Кардейл». Виктор прослушал не только вопрос, но и ответ. Он сосредоточил взгляд на профессоре Лайне. Тот обвел взглядом всех присутствующих и решительно хлопнул в ладоши. «Так, пора сформулировать ваши темы». Группа, состоящая в основном из будущих медиков, нескольких честолюбивых физиков и даже инженера, но не Анджи, которую определили в другую группу, дружно застонала из принципа. «Ну-ну», — возмутился профессор, прерывая протесты. «Вы знали, что вас ждет, когда сюда записывались». «А мы не записывались», — уточнил Макс. «Это обязательный курс». Его замечание вызвало одобрительный ропот аудитории. «Мои искренние извинения. Но раз уж вы здесь, то сейчас самое время...» «Лучше бы через неделю», — заявил Тоби Пауэлл, широкоплечий серфингист и будущий медик, сын какого-то губернатора. Если Макс заслужил только одобрительные шепотки, то на этот раз студенты засмеялись с громкостью, которая соответствовала уровню популярности Тоби. «Хватит», — отрезал профессор Лайн. Группа притихла. «Хотя Локленд поощряет определенный уровень трудолюбие в отношении курсовых работ и допускает определенную степень вольности, я хочу вас кое о чем предупредить. Я веду этот спецсеминар уже 7 лет. Не советую выбирать что-то безопасное и писать нечто серенькое. Однако и амбициозная тема не принесет вам баллы на основе одной лишь амбициозности. Ваша оценка будет зависеть от результата. Найдите тему, которая была бы достаточно близка вашим интересам, чтобы оказаться полезной, но при этом не была бы полностью вами освоена». Он одарил Тоби уничижительной улыбкой. «Начнем с вас, мистер Пауэлл». Тоби причесал волосы пальцами, стараясь потянуть время. Предостережение профессора явно подорвало его уверенность в теме, которую он собирался объявить. Невнятно хмыкая, он прокручивал свои записи. «Хелперы, 17 и иммунология?» Тоби постарался, чтобы его фраза не прозвучала как вопрос. Профессор Лайн дал ему секунду помучиться. Все затаили дыхание, ожидая, заслужит ли Тоби тот самый взгляд, чуть вздернутый подбородок и наклон головы, который уже стал знаменитым. Этот взгляд говорил: «Думаю, вам стоит попытаться еще раз». Однако в итоге профессор удостоил его легким кивком и перевел взгляд дальше. «Мистер Холл?» Макс уже открыл было рот, когда Лайн быстро добавил: «Никакой техники. Наука, да, но не техника. Так что хорошенько подумайте». Макс закрыл рот и задумался. «Электрический КПД в возобновляемых источниках энергии», — объявил он после паузы. «Железо, а не софт. Похвальный выбор, мистер Холл». Профессор Лайн продолжил опрос группы. «Сцепление наследственных признаков, равновесные состояния и излучения получили одобрение, тогда как воздействие алкоголя, сигарет, наркотиков, химические свойства метамфетаминов и реакции организма на секс заслужили тот самый взгляд. Темы постепенно принимались или формулировались заново. «Следующий», – выпросил профессор Лейн, постепенно теряя чувство юмора. «Химическая пиротехника». Долгое молчание. Тему выдвинула Джанин Эллис, у которой еще не отросли брови после недавнего эксперимента. Профессор Лайн шумно вздохнул с тем самым взглядом, но Джанин молча улыбнулась, а сказать Лайну было нечего. Эллис была одной из самых юных среди присутствующих здесь и на первом курсе разработала новый яркий оттенок синего, который сейчас использовался производителями фейерверков по всему миру. Если она готова рисковать своими бровями, это ее дело. «А вы, мистер Вейл?» Виктор смотрел на профессора, перебирая варианты. Он никогда не был силен в физике. Химия оказалась забавной, но его страстью оставалась биология, анатомия и неврология. Хотелось выбрать такую тему, которая давала бы возможность экспериментировать, но при этом оставаться с целыми бровями. И хотя желательно было не уронить свою репутацию на этой кафедре, он уже несколько недель получал по почте приглашения от медицинских факультетов, аспирантур и исследовательских лабораторий. А неофициальные приглашения поступали уже несколько месяцев. Они с Элли стали украшать этими письмами свою прихожую. Не письмами с приглашениями, нет, а теми, которые им предшествовали, полными комплиментов и обаяния, заигрываний и написанных от руки постскриптумов. Им обоим совершенно не обязательно потрясать мир выпускными работами. Виктор покосился на Элли, гадая, что выберет он. Профессор Лайн кашлянул. «Индукторы надпочечников», — решил развлечься Виктор. «Мистер Вейл, я уже отклонил предложение, связанное с половыми...» «Нет», — возразил Виктор, качая головой. «Адреналин, его физические и эмоциональные индукторы и результаты. Биохимические пороги. Беги или сражайся. А вот в этом ключе». Он наблюдал за профессором Лайном, ожидая его реакции, и тот в итоге кивнул. «Не заставляйте меня об этом пожалеть». Затем он повернулся к Элли, последнему из группы. «Мистер Кардейл?» Элли спокойно улыбнулся. «Э-о». Все студенты, уже начавшие негромко переговариваться, внезапно замолчали. Шепотки и перестук клавиатур стихли. Стулья перестали скрипеть. Профессор Лайн устремил на Элли совершенно новый взгляд, балансировавший между изумлением и недоумением, которые смягчались только мыслью о том, что Эллиот Кардейл был неизменно лучшим в группе, даже лучшим во всем потоке до врачебной подготовки. Но они поочередно с Виктором занимали первое и второе места. 15 пар глаз метались между Элли и профессором Лайном. Молчание затягивалось, становясь неловким. Элли был не из тех студентов, кто предлагает что-то в шутку или в качестве проверки, но и серьезно принять его слова было невозможно. «Боюсь, что вам надо объяснить подробнее», — медленно проговорил Лайн. Элли продолжал безмятежно улыбаться. «Аргументы в пользу теоретической возможности существования экстраординарности на основе законов биологии, химии и психологии». Профессор Лайн склонил голову на бок и выставил вперед подбородок, но сказал только: «Осторожнее, мистер Кардейл. Как я и предупреждал, за одну только амбициозность баллы начисляться не будут. Надеюсь, вы не собираетесь выставить мой предмет на осмеяние». «Это надо понимать, когда?» — уточнил Элли. Прозвенел звонок. Чей-то стул скрежетнул по полу, но никто не встал. «Хорошо», — сказал профессор Лайн. Улыбка Элли стала шире. «Хорошо», — подумал Виктор. Оценив лица всех остальных студентов, он прочел на них самые разные чувства, от любопытства до изумления и зависти. «Это же шутка! Иначе и быть не может!» Тем не менее, профессор Лайн выпрямился, возвращаясь к своей привычной бесстрастности. «Вперед, студенты!» — сказал он. «Осуществляйте прорывы!» В аудитории стало шумно. Стулья оттаскивались, столы сталкивались с места, рюкзаки и сумки забрасывались на плечи. Группа волной выплеснулась в коридор, захватив с собой Виктора. Он оглянулся, ища взглядом Элли, и обнаружил, что тот задержался в классе и о чем-то негромко и увлеченно говорит с профессором Лайном. До мгновения его неизменное спокойствие исчезло, и глаза сверкнули, наполнились жадным блеском. Однако к тому моменту, когда он освободился и подошел к Виктору в коридоре, все исчезло, скрытое за обычной улыбкой. «Что это за чертовщина?» — выпросил Виктор. «Я понимаю, сейчас курсовая не особо важна, но все-таки...» «Это что, какая-то шутка?» Элли пожал плечами, но продолжать разговор не получилось. Телефон у него в кармане разразился мелодией электророка. Виктор привалился к стене, ожидая, пока Элли выудит мобильник. «Привет, Анжи!» «Ага, уже идем». Он отключился, не дожидаясь ответа. «Нас вызывают». Элли забросила руку Виктору на плечо. «Моя прекрасная дама проголодалась. Не смею заставлять ее ждать». Накануне ночью. Кладбище Мерита. У Сидни от лопаты начали болеть руки, но впервые за этот год ей не было холодно. Щеки пылали, под пальто все тело покрылось потом, и чувствовала она себя живой. С точки зрения Сидни, это было единственным плюсом выкапывания трупа. «А нельзя сделать что-то другое?» – спросила она, наваливаясь на лопату. Она знала, что Виктор ответит. Чувствовала, как у него кончается терпение. Но все равно не могла не спросить, потому что спрашивать – это разговаривать. А разговор был единственным способом отвлечься от мысли, что она стоит над трупом, и докапывается до него вместо того, чтобы его закапывать. «Надо отправить послание», – ответил Виктор, не переставая копать. «Тогда мы могли бы отправить какое-то другое послание», – проворчала она себе под нос. «Это надо сделать, Сид», – сказал он, наконец, посмотрев на нее. «Так что постарайся думать о чем-то приятном». Сидни вздохнула и принялась копать. Еще через несколько взмахов лопатой она снова прервалась. Спрашивать было почти страшно. «Виктор, а о чем думаешь ты?» Он сверкнул опасной улыбкой. «Думаю о том, какая сегодня чудесная ночь». Оба знали, что это ложь, но Сидни решила, что лучше правды не добиваться. Виктор думал не о погоде. Благодаря плащу он почти не ощущал холода. Он был занят тем, что представлял себе, какое лицо будет у Элли, когда он получит это послание. Пытался представить себе потрясение, ярость и примешивающийся ко всем остальным чувствам страх. Страх, ибо это послание может говорить только об одном. Виктор выбрался. Виктор свободен. И Виктор найдет Элли, как и обещал. Он с удовольствием вонзил лопату в землю. Десять лет назад. Локлендский университет. «Ты что, и правда мне не скажешь, что это такое было?» — спросил Виктор, заходя следом за Элли в массивные двустворчатые двери международного обеденного зала Локленда, которые обычно сокращали до «Мозл». Элли не ответил, высматривая в зале Анджи. Виктор считал, что это заведение похоже на тематический парк. Повседневность столовой прятали за пластмассовыми и штукатурными фасадами, которые не сочетались друг с другом и были выполнены без всякого соблюдения масштабов. По краям громадного пространства со столиками располагались 11 раздач с разным оформлением. Под каждым шрифтом предлагали новое меню. У входа находилось бистро с низенькой оградкой для очереди. Дальше под звуки итальянской музыки позади раздачи зияло несколько духовок для пиццы. Напротив тайские, китайские и японские ресторанчики раскинулись яркими пятнами, светлые, простые и манящие. По соседству с ними располагались бургерная стойка с запеченным мясом, буфет с десертами, салат-бар, прилавок со смузи и обычное кофе. Анджи Найт сидела неподалеку от итальянской стойки, наматывая спагетти на вилку и уткнувшись в книгу, придавленную под носом. Она то и дело смахивала лезущие в глаза кудряшки. При виде ее Виктор ощутил легкую дрожь, вуайеристское удовольствие от того, что заметил кого-то раньше, чем заметили тебя, от того, что можно просто понаблюдать. Однако это длилось недолго. Элли тоже ее увидел и, не говоря ни слова, поймал ее взгляд. Виктору они напоминали магниты, каждый со своим притяжением. Оба демонстрировали это каждый раз на занятиях и на территории университета. Люди неизменно собирались вокруг них, а уж когда они оказывались рядом друг с другом... Да уж... Руки Анджи моментально ложились Элли на плечи, а ее безупречные губы прижимались к его губам. Виктор отвел взгляд, предоставляя им минуту уединения, что было нелепостью, если учесть, что их публичная встреча была очень публичной. Одна из преподавательниц, сидевшая через несколько столиков, посмотрела на них поверх газеты и выгнула бровь, а потом с громким шуршанием перевернула страницу. Спустя какое-то время Элли с Анджи сумели разлепиться, и она поприветствовала Виктора быстрым объятием. Жестом простым и искренним, очень теплым, но без всякого жара. И его это устраивало. Вик не был влюблен в Анджи Найт, она ему не принадлежала. Хотя это он первым с ней познакомился. Хотя это он когда-то стал для нее магнитом, и она подошла к нему в Мозле в ту первую неделю занятий на первом курсе, и они выбрали смузи, потому что, несмотря на сентябрь, жарище стояло адово, и ее щеки покраснели после пробежки, а его — от разговора с ней. Она познакомилась с Элли только на втором курсе, когда Виктор пригласил своего нового соседа сесть с ним за столик, потому что решил, что это полезно для кармы. «Долбанная карма», — подумал он, когда Анджи отстранилась и села обратно. Элли взял суп, а Виктор предпочел китайскую кухню, и они втроем сидели среди нарастающего гвалта столовой, ели и обменивались бездумными фразочками. Хотя при этом Виктору безумно хотелось выяснить, о чем это Элли думал, выбирая в качестве темы «ЭО». Тем не менее, Виктор понимал, что в присутствии Анджи расспрашивать Элли не следует. Анджи Найт была силой, длинноногой силой, с таким острым любопытством, какого Виктор прежде не встречал. Ей было всего 20, но ее с 15 лет зазывали в десятки лучших колледжей, вручали десятки визиток и делали десятки предложений и повторных предложений, предлагали явные и неявные взятки, а она оказалась в Локленде. Недавно она приняла предложение от конструкторской фирмы, и после выпуска ей предстояло стать самой юной, и Виктор был готов биться об заклад, что и самой талантливой, служащей компании. А ведь ей даже спиртное употреблять запрещено законом. К тому же, судя по взглядам, которые остальные студенты бросали на Элли после того, как он выбрал тему, Анджи достаточно скоро об этом услышит. Наконец, ленч, приправленный паузами и предостерегающими взглядами Элли, закончился, и звонок вызвал Анджи на следующее занятие. Вообще-то, ей даже не полагалось иметь еще одно занятие, но она взяла дополнительный курс по выбору. Элли с Виктором остались сидеть, провожая взглядами ее голову в ореоле рыжих волос. Анджи была полна предвкушения, словно ей предстояло отведать торта, а не разбираться с судебной химией или КПД в механике, или с какой-то еще темой, которой она на этот раз увлеклась. Вернее, это Элли провожал ее взглядом, а Виктор наблюдал за тем, как Элли на нее смотрит, и у него под сердцем что-то скручивалось. Дело было не просто в том, что Элли украл у Виктора Анджи, что было достаточно противно, но и в том, что Анджи тоже украла у него Элли. По крайней мере, того Элли, который был интереснее. Не парня с идеальными зубами и веселым смехом, того, который прятался внутри, сверкающего и острого, как осколок стекла, кого-то опасного и голодного. Однако, когда Элли находился рядом с Анджи, тот второй никогда не показывался. Элли был идеальным парнем, заботливым, внимательным и скучным. И сейчас Виктор поймал себя на том, что всматривается в друга после ухода Анджи, выискивая признаки жизни. Прошло несколько молчаливых минут. Обеденный зал постепенно пустел. И, наконец, Виктор потерял терпение и легнул Элли под столом. Тот лениво оторвал взгляд от тарелки. «Ну? С чего вдруг ЭО?» Лицо Элли очень-очень медленно начало раскрываться, и Виктор почувствовал, как узел у него в груди распускается от облегчения при виде темной стороны Элли. «Ты в них веришь?» — спросил Элли, рисуя узоры в остатках супа. Виктор помедлил, пережевывая кусок курицы в лимонном соусе. ЭО. Экстраординарные люди. Он знал о них не больше, чем люди обычно знают о подобных феноменах, просматривая информацию на сайтах и натыкаясь на редкие телепередачи с обличениями, где специалисты анализируют зернистые изображения мужчины, поднимающего автомобиль, или женщины, окруженные огнем, но не сгорающей. Знать про ЭО и верить в ЭО – это совершенно разные вещи. А по тону Элли он не мог определить, к какому лагерю тот принадлежит. Виктору было непонятно, в каком лагере его хотел бы видеть Элли, и дать ответ стало невероятно трудно. «Ну?» — поторопил его Элли. «Так веришь?» «Не знаю», — честно признался Виктор. «Если это вопрос веры...» «Все начинается с веры», — парировал Элли. Виктор поежился. Вот это в понимании Элли не укладывалось. Тот полагался на религию. Виктор изо всех сил старался не обращать на это внимания, но этот факт оставался постоянным камнем преткновения в их диалогах. Наверное, Элли почувствовал его нежелание продолжить разговор. «Ну тогда с любопытства», — поправился он. «Ты никогда ни о чем таком не гадаешь?» Виктору многое было любопытно. Ему был любопытен он сам. Он искалечен или одарен, лучше других или хуже. Были любопытны окружающие. Неужели они действительно такие тупые, как кажется? Ему было любопытно насчет Анджи. Что случилось бы, если бы он рассказал ей, что чувствует? Каково было бы, если бы она выбрала его? Ему были любопытны жизнь, люди, наука, магия и Бог. И то, верит ли он во что-то из этого. «Гадаю», — медленно произнес он. «Ну а если ты насчет чего-то гадаешь?» — продолжил Элли. «Разве это не значит, что какая-то часть твоего сознания хочет поверить в Бога? По-моему, нам хочется доказывать что-то в нашей жизни сильнее, чем опровергать. Нам хочется верить. И тебе хочется верить в супергероев». Виктор очень постарался, чтобы в его тоне не прозвучало осуждение, но не смог справиться с улыбкой, растянувшей губы. Ему хотелось надеяться, что Элли не обидится. Сочтет это просто хорошим настроением, весельем, а не насмешкой. Но этого не случилось. Его маска стремительно вернулась на место. «Ну ладно, это глупо, так? Ты меня поймал. Мне плевать на курсовую. Мне просто захотелось проверить, спустит ли Лайн меня это с рук», заявил он с пустоватой улыбкой и встал из-за стола. Вот и все. «Погоди», — сказал Виктор. «Это не все. Это все». Элли повернулся, сдал поднос и ушел, не дав Виктору возможности еще что-то сказать. У Виктора в кармане всегда был маркер. Он брел между библиотечными стеллажами в поисках книг, которые бы положили начало его курсовой, и пальцы у него зудели от желания достать маркер. Незаладившийся разговор с Элли действовал на нервы и оставил после себя дикое желание найти свой покой, свое умиротворение, свой личный дзен в неспешном вымарывании чужих слов. Ему удалось добраться до раздела «Медицина без происшествий», добавив к уже выбранной книге по психологии томик по нервной системе человека. Отыскав еще две небольшие книжки по надпочечникам и человеческой мотивации, он оформил свой выбор, следя, чтобы кончики пальцев, густо запятнанные из-за работы по изобразительному искусству, не показывались из-за стойки, за которой библиотекарь занимался его формуляром. За время его пребывания в Локленде уже поступали жалобы на варварски испачканные или даже испорченные книги. Библиотекарь посмотрел на него поверх книжной стопки так, словно преступления Виктора запечатлелись не на его пальцах, а на лице, но все-таки отсканировал штрих-коды и отдал ему книги. Вернувшись в университетскую квартирку, которую Виктор занимал на пару с Элли, он разобрал свой рюкзак. У себя в спальне он встал на колени и засунул размеченную книгу по самоусовершенствованию к двум другим, которые взял в библиотеке, и переделал, мысленно радуясь, что требований их вернуть пока не поступало. Книги по адреналину он оставил у себя на столе. Входная дверь открылась и захлопнулась. И он вышел в гостиную, где Элли уже развалился на диване. Он водрузил стопку книг из сшитых распечаток на журнальный столик, но при виде вошедшего Виктора взялся за какой-то журнал и начал его листать, изображая скуку. Книги на столике касались всего на свете. Работы мозга в состоянии стресса, силы воли, анатомии, психосоматических реакций. А вот распечатки были иного рода. Виктор прихватил одну и, сев в кресло, начал читать. Элли чуть нахмурился, но протестовать не стал. Распечатки содержали страницы веб-сайтов, досок объявлений, чатов. В качестве допустимых источников их никто не принял бы. «Скажи мне правду», — потребовал Виктор, бросая распечатки обратно на столик. «О чем?» — рассеянно осведомился Элли. Виктор устремил на него свои голубые глаза и не отводил пристального взгляда, пока друг, наконец, не отложил журнал, сев прямее. Повернувшись, он поставил ноги на пол, отзеркаливая позу Виктора. «Потому что, по-моему, это может оказаться правдой». «Возможно», — подчеркнул он. «Но я готов рассмотреть такую вероятность». Виктор изумился искренности, которая прозвучала в голосе друга. «Ну и?» — спросил он, стараясь сохранить на лице выражение «доверься мне». Элли провел кончиками пальцев по книжным корешкам. «Попробуй посмотреть на это вот так. В комиксах герой появляется двумя способами. За счет наследственности и за счет жизненных условий. Есть Супермен, который таким родился, и Человек-паук, которого таким сделали. Мысль понятна?» «Да». «Если провести даже самый поверхностный поиск ЭО в интернете», он указал на распечатки, «то обнаружишь точно такую же классификацию. Некоторые утверждают, что ЭО уже рождаются необыкновенными. Другие предлагают все, что угодно. начиная с радиоактивной грязи и ядовитых насекомых и заканчивая простой случайностью. Предположим, мы отыщем ЭО. Тогда у нас есть доказательства того, что они действительно существуют. И встанет вопрос о том, как. Они рождаются? Или создаются? Виктор наблюдал за тем, как при разговоре об ЭО глаза Уэлли начинают блестеть, а голос меняться, становясь более низким и напряженным. И мимические мышцы нервно подергиваются в попытке скрыть возбуждение. Страстность просачивалась сквозь уголки его рта. Глаза лучились увлеченностью. Энергия чувствовалась в подбородке и движениях челюсти. Виктор смотрел на друга, завороженный его преображением. Он сам был способен изобразить практически любую эмоцию и выдать ее за свою собственную. Однако имитация имела свои ограничения. Он понимал, что никогда не смог бы сравняться с этим пылом. И даже пытаться не стал. Вместо этого он сохранял спокойствие и слушал, глядя на Элли внимательно и уважительно, чтобы тот не смутился и не отступил. Виктору меньше всего хотелось, чтобы Элли сейчас пошел на попятную. Потребовалось почти 2 года отношений дружеских и доверительных, чтобы пробиться сквозь эту обаятельную конфетную оболочку и найти то, что, как и думал Виктор, под ней пряталось. Эллиот Кардейл, наклоняющийся над журнальным столиком с грудой нечетких скриншотов сайтов из числа тех, которые взрослые люди модерируют из подвала в родительском доме, казалось, обрел Бога. И что еще лучше, он словно обрел Бога и хотел бы сохранить это в тайне, но не смог. Это пробивалось сквозь его кожу ярким сиянием. «Значит так», — медленно проговорил Виктор. «Предположим, что ЭО существует. Ты собрался выяснить, как?» Элли одарил его улыбкой, которой позавидовал бы любой глава религиозного культа. «А вот именно». Прошлой ночью. Кладбище Мирита. Бух. Бух. Бух. «А сколько ты отсидел?» — спросила Сидни, стараясь заполнить тишину. Удары лопаты, рассеянное мурлыканье Виктора действовали ей на нервы. «Слишком много», — ответил Виктор. Бух. Бух. Пальцы, сжимавшие черенок лопаты, тупо ныли. «И там ты познакомился с Митчем?» Массивный Митч, Митчелл Тернер, дожидался их в номере гостиницы. Не потому, что он не любит кладбище, как решительно заявил им. Нет, просто кто-то же должен был остаться с Долом. И потом, дел у него много, очень много. И к трупам это не имеет никакого отношения. Сидни улыбнулась, вспоминая, как он искал отговорки. Она почувствовала себя чуть лучше при мысли о том, что Митч, здоровенный как микроавтобус и, наверное, способный этот микроавтобус поднять, опасается смерти. «Мы были сокамерниками», — пояснил Виктор. «В тюрьме масса очень плохих людей, Сид, и очень немного приличных. Митч из числа приличных. Бух. Бух. А ты из числа плохих?» — уточнила Сидни. Ее прозрачные голубые глаза смотрели прямо на него, не моргая. Она не думала, что этот ответ будет что-то означать, но ей казалось, что знать его следует. «Некоторые сказали бы, что да», — признал Виктор. Бух. Она не отводила взгляда. «А по-моему, ты неплохой, Виктор». Виктор продолжал копать. «Зависит от точки зрения, Сид». Бух. «Насчет тюрьмы. Тебя выпустили?» — тихо спросила она. Бух. Виктор оставил лопату торчать в земле и посмотрел на нее. А потом улыбнулся. Она уже заметила, что он часто улыбается, прежде чем солгать, и ответил. «Конечно». Неделю назад. Тюрьма Райтон. Тюремное заключение не играло особой роли по сравнению с тем, что оно Виктору дало. А именно, время. 5 лет одиночки дали ему время подумать. 4 года тюрьмы общего режима, спасибо сокращению бюджета и отсутствию данных о том, что Вейл чем-то отличается от нормы, предоставили ему время, чтобы практиковаться. И 463 заключенных, на которых можно было практиковаться. А последние 7 месяцев дали ему время запланировать этот момент. «Ты знаешь?» — спросил Виктор, просматривая учебник по анатомии из тюремной библиотеки. Сам он считал ужасной глупостью снабжать заключенных подробной информацией о том, где располагаются жизненно важные органы. Но чего вы хотите? Что если отнять у человека страх перед болью, то исчезает и страх смерти. Он становится в собственных глазах бессмертным. Что, конечно, не так, но как там говорится, мы все бессмертны, пока нам не доказали обратное. «Что-то вроде того», — ответил Митч, который был несколько занят. Митч был сокамерником Виктора в федеральной тюрьме Райтон. Виктору Митч был симпатичен, отчасти потому, что Митчу было совершенно наплевать на тюремную политику, а отчасти потому, что он был умным. Люди этого не замечали из-за его габаритов, а вот Виктор распознал в нем талант, которому нашел применение. Например, в данный момент Митч пытался закоротить камеру наблюдения с помощью обертки от жвачки, сигареты и кусочка проволоки, который Виктор припрятал для этого 3 днями ранее. «Есть», — объявил Митч спустя несколько секунд, которые Виктор потратил на пролистывание главы о нервной системе. Он отложил учебник и размял пальцы, наблюдая за идущим по коридору надзирателем. «Пошли?» — спросил он, ощущая, как гудит воздух. Митч обвел взглядом камеру и кивнул. «Только после тебя». Два дня назад. На дороге. Дождь обрушивался на машину волнами. Его было столько, что дворники совершенно с ним не справлялись, только гоняли воду по стеклам. Тем не менее, ни Митч, ни Виктор не жаловались. В конце концов, машина была краденая. И, несомненно, украли они ее удачно. Ездят в ней уже почти неделю без происшествий, угнав со стоянки в нескольких милях от тюрьмы. Машина миновала знак с надписью «Мирит» — 23 мили. Митч сидел за рулем, а Виктор смотрел сквозь дождь на пролетающий мимо мир. После 10-летнего пребывания в камере все казалось быстрым. Все казалось свободным. Первые несколько дней они катались без всякой цели. Потребность в движении перевешивала потребность в месте назначения. Виктор не знал, куда они едут. Он еще не решил, откуда начать свои поиски. 10 лет было достаточно, чтобы до мельчайших деталей обдумать план побега. Уже через час у него была новая одежда, через день – деньги. Но даже через неделю он еще не определил место, откуда можно было бы начать поиски Элли. До этого утра. Он взял на заправке National Mark, одну из центральных газет, и лениво листал ее, когда ему улыбнулась удача. Точнее, ему кто-то улыбнулся. Улыбнулся прямо со снимка, напечатанного справа от новостной заметки под заголовком «Гражданин-герой спас банк». Банк располагался в Мирите, крупном центре, находящемся посередине между увенчанными колючей проволокой стенами Райтонской тюрьмы и узорными оградами Локленда. Они с Митчем направлялись туда, просто потому, что это была хоть какая-то цель. Большой город, полный людей, которых Виктор мог бы допрашивать, убеждать, принуждать. И город уже выглядел многообещающим, подумал он, берясь за сложенную газету. Он купил номер National Mark, но забрал только эту страницу, почти благоговейно уложив ее в папку. Вот оно, начало. Сейчас Виктор закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла. «Где ты, Элли?» — задумался он. «Где ты? Где ты? Где ты? Где ты?» Вопрос эхом отдавался у него в голове. Виктор задавал его себе каждый день в течение 10 лет. Иногда рассеянно, а иногда с такой сосредоточенной потребностью узнать, что это было больно. Реально больно. А для Виктора это что-то значило. Он расслабился, позволяя миру проноситься мимо. Они выбрали нескоростную автостраду. Большинству сбежавших заключенных такое и в голову не пришло бы. Но ограничение скорости на двухполосной дороге было более чем приемлемым. Все что угодно, лишь бы не стоять на месте, подумал он, расфокусировав взгляд. Спустя какое-то время машина проехала по небольшой колдобине и выбоина вывела Виктора из задумчивости. Виктор моргнул и снова повернул голову, наблюдая за мелькающими деревьями. Он опустил стекло до половины, чтобы ощутить скорость, игнорируя возмущение Митча из-за дождя, залетающего в салон. Ему плевать было на воду и сиденье. Почувствовать эту скорость было необходимо. Уже смеркалось, и в последних отсветах дня Виктор уловил какое-то движение на обочине. Низкая фигурка, понурая и обхватившая себя руками, брела по узкой обочине шоссе. Машина Виктора уже успела ее проехать, когда он нахмурился и подал голос. «Митч, возвращайся». «Зачем еще?» Виктор переключил внимание на громадного мужчину, сидевшего за рулем. «Больше не заставляй меня повторять». Митча не стал. Он включил задний ход, заставив колеса пробуксовать на мокром асфальте. Они снова проехали мимо, но на этот раз двигаясь в обратном направлении. Митч включил первую передачу и подполз к фигурке. Виктор опустил стекло до конца, и дождь ворвался в салон. «Ты в норме?» — спросил он под шум дождя. От фигурки ответа не пришло. Виктор ощутил какое-то слабое шевеление на грани восприятия. Тихий гул. Боль. Не его. «Останови машину», — приказал он. Митч быстро, даже слишком быстро, переключил на холостой ход. Виктор вышел, задергивая молнию до подбородка, и зашагал рядом с неизвестным. Оказалось, что он на целых две головы выше. «Тебе больно», — сказал Виктор куче мокрой одежды. И он это понял не по крепко обнимающим плечи рукам, не по темному пятну на рукаве, которое было даже темнее, чем дождь, и не потому, как резко фигурка отшатнулась от его протянутой руки. Виктор чуял боль так, как волк чует кровь. Он был на нее настроен. «Стой», — сказал он, и на этот раз неровные шаги прекратились. Дождь поливал их, сильные и холодные. «Залезай в машину». Фигурка подняла голову, и промокший капюшон куртки упал на узкие плечики. Прозрачные голубые глаза, яростно сверкнувшие под смазавшимися черными тенями, смотрели на него с юного лица. Виктор был слишком хорошо знаком с болью, чтобы обмануться упрямым лицом и стиснутыми челюстями, с прилипшими к ним мокрыми белокурыми кудряшками. Ей было не больше 12 или, может, 13. «Давай», — настаивал он, указывая на остановившуюся рядом с ними машину. Девочка молча смотрела на него. «Что мы тебе сделаем?» — спросил он. «Наверняка ничего страшнее того, что уже с тобой случилось». Когда она не тронулась с места, он со вздохом указал на ее руку. «Давай я посмотрю», — предложил он. Протянув руку, он кончиками пальцев провел по ее куртке. Воздух у его кисти, как обычно, затрещал, и девочка издала еле слышный вздох облегчения. Она потерла рукав. «Эй, прекрати», — остановил он ее, отводя руку от раны. «Я ее не залечил». Она быстро перевела взгляд с его руки на свой рукав, а потом обратно. «Холодно», — сказала она. «Я Виктор», — сказал он, и она адресовала ему быструю усталую улыбку. «Ну что, уйдем с дождя?» Прошлой ночью. Кладбище Мирита. «Ты неплохой», — повторила Сидни, отбрасывая землю на залитую лунным светом траву. «А вот Элли плохой». «Да, Элли плохой». «Но его не посадили в тюрьму». «Да». «Как ты считаешь, он поймет это послание?» — спросила она, указывая на могилу. «Я в этом уверен», — ответил Виктор. «А если не поймет он, то поймет твоя сестра». При мысли о сирене у Сидни скрутило живот. В ее голове старшая сестра была двумя разными людьми, и эти два образа накладывались друг на друга так, что оба размывались, а у нее кружилась голова и становилось тошно. Была сирена до озера. Та сирена, которая встала перед ней на колени в день отъезда в колледж. Обе прекрасно знали, что она бросает Сидни в пустом отравленном доме, и которая стирала подушечкой большого пальца слезы у Сидни со щек, повторяя снова и снова: «Я здесь, я здесь». А была сирена после озера. Та сирена, у которой были холодные глаза и пустая улыбка, и которая одними только словами что-то устраивала. Та, которая заманила Сидни в поле с трупом, уговаривая показать фокус, и потом смотрела на нее огорченно. Та, которая повернулась спиной, когда ее парень поднял пистолет. «Я не хочу видеть сирену», — заявила Сидни. «Знаю», — отозвался Виктор. «Но я хочу видеть Элли». «Зачем?» — спросила она. «Ты же не можешь его убить». «Не исключено». Он сильнее стиснул черенок лопаты. «Но как же здорово будет попытаться». Десять лет назад. Локлендский университет. Когда Элли встретил Виктора в аэропорту за несколько дней до начала весеннего семестра, улыбка у него была такая, что Виктор начал нервничать. Улыбок у Элли было не меньше, чем в кафе-мороженом сортов мороженого, и это говорило о том, что у него есть секрет. Виктору хотелось бы этого не замечать, но не получалось. Но если уж у него не получалось этого не замечать, то он был твердо намерен хотя бы это не демонстрировать. Элли все каникулы провел в университете, собирая материал для курсовой. Анджи была недовольна, потому что он обещал уехать с ней. Анджи, как Виктор и предвидел, не одобрила курсовую Элли. Как саму тему, так и то количество времени, которое он на нее начал тратить. Элли твердил, что собирается работать на каникулах, просто чтобы успокоить профессора Лайна, продемонстрировав свое серьезное отношение к курсовой. Но Виктору это не понравилось, потому что таким образом Элли вырывался вперед. Виктор был недоволен, потому что он, конечно же, тоже подал заявку, чтобы остаться на каникулы, и попросил тех же послаблений, и получил отказ. Ему понадобилась вся сила воли, чтобы спрятать гнев, желание обработать маркером жизнь Элли или переписать на свой лад. Каким-то образом ему удалось просто пожать плечами и улыбнуться, а Элли пообещал держать друга в курсе, если удастся добиться прогресса в области их. Элли сказал «нашего», а не «моего», что немного успокоило Виктора интереса. В течение каникул Виктор от него известий не получал, но за несколько дней до его прилета Элли позвонил и сообщил, что кое-что нашел, однако отказался говорить другу, что именно, пока тот не вернется в университет. Виктору хотелось взять билет на более раннее число. Ему не терпелось избавиться от общества родителей, которые сначала настояли на том, чтобы встретить Рождество вместе, а потом ежедневно напоминали, на какие жертвы пошли, потому что каникулы – это самое удачное время для выездных лекций. Но он не пожелал демонстрировать слишком сильное стремление поскорее узнать все, и потому выждал несколько дней, лихорадочно занимаясь собственным исследованием адреналина, которое в сравнении казалось примитивным. Простой вопрос о причине и следствии – с таким большим массивом документальных данных, что особого напряжения не требовалось. Это было просто пережевывание. Умело организованное и изящно сформулированное, конечно, но усеянное гипотезами, которые Виктор ощущал как нечто приземленное и скучное. Лайн назвал его развернутый план основательным и сказал, что Виктор идет в нужном направлении. Вот только Виктору не хотелось идти, когда Элли пытался лететь. Вот почему, к тому моменту, когда он забрался в машину Элли на пассажирское место, то от возбуждения уже барабанил пальцами по коленям. Виктор потянулся, стараясь их успокоить, но стоило им снова упасть ему на колени, и они возобновили свое беспокойное движение. Он почти весь полет копил равнодушие, чтобы при встрече с Элли первым словом не стало бы «рассказывай». Но теперь, когда они остались вдвоем, его спокойствие давало сбой. «Ну и?» — спросил он, безуспешно пытаясь изобразить скуку. — Что ты выяснил? Элли вцепился в руль, поворачивая к Локлендскому университету. — Травма. — И при чем здесь она? — Это единственный общий фактор, который я обнаружил во всех случаях ЭО, что хоть как-то задокументированы. Короче, организм в стрессовой ситуации реагирует странно. Адреналин и все такое, как ты знаешь. Я пришел к выводу, что травма может вызвать в теле химические изменения. Он говорил все быстрее. «Только проблема вот в чем. Травма — это такое расплывчатое слово, так? На самом деле это очень широкое понятие. А мне надо выделить связующую нить. Каждый день травмы получают миллионы людей. Эмоциональные, физические, какие угодно. Если бы хотя бы небольшая их часть получала ЭО-способности, эти люди стали бы заметной группой населения. А тогда случаи ЭО не были бы чем-то закавыченным, просто гипотезой. Они были бы фактом действительности». Я понял, что должно быть нечто более конкретное. «Вид травмы? Типа ДТП?» — предложил Виктор. «Да, совершенно верно. Вот только не нашлось никаких общих характеристик травмы. Никакой явной формулы. Никаких параметров. Поначалу». Элли сделал паузу. Виктор выключил тихо игравшее радио. Элли чуть ли не подскакивал на месте. «Но!» — поторопил его Виктор, ненавидя собственный столь явный интерес. «Но я начал копать», — сказал Элли. «И в тех немногих разборах конкретных случаев, которые мне удалось открыть. Неофициальные, конечно. И до чего же трудно было найти это дерьмо. Люди были не просто травмированы, Вик. Они умерли. Я этого сразу не заметил, потому что в 90% случаев, когда человек не остается мертвым, это даже не регистрируется как ОКС. Черт, да многие даже не подозревают, что пережили ОКС». «ОКС?» Элли покосился на Виктора. «Опыт клинической смерти. Что, если ЭО создается не любой травмой. Что если их организм реагирует на самую глубокую физическую и психическую травму? Смерть. Если задуматься, то трансформация, о которой мы говорим, не может быть вызвана одной только физиологической реакцией или одной только психической. Для нее требуется огромный выброс адреналина, страха, осознания. Мы говорим о силе воли, говорим о победе духа над телом. Но тут не одно побеждает другое, тут и другое сразу. Дух и тело реагируют на близость смерти, и в тех случаях, когда они оба достаточно сильны, а они должны быть сильными, я говорю о наследственной предрасположенности и воле к жизни, то, по-моему, у нас появляется рецепт ЭО. Виктор ошеломленно слушал теорию Эли. Его пальцы непроизвольно дергались. Это звучало убедительно, выглядело просто и изящно. И Виктора это возмущало, особенно потому, что это он должен был первым заметить и выдвинуть такую гипотезу. Ведь это он разрабатывает тему адреналина. Единственная разница в том, что он изучал переходящий приток. А Эли пошел дальше и предположил перманентный сдвиг. В нем вспыхнул гнев. Однако гнев непродуктивен, и Виктор перевернул его в прагматизм, выискивая ошибку. «Скажи что-то, Вик!» Виктор нахмурился и постарался, чтобы его голос был полностью лишен энтузиазма. «У тебя два известных. И непонятно, сколько неизвестных, Эли. Даже если ты сможешь уверенно сказать, что ОКС и сильная воля к жизни – это необходимые условия, то задумайся, сколько еще других факторов тут может присутствовать. Черт! Да субъекту может понадобиться еще с десяток пунктов в перечне для ЭО. Да и те две составляющие, которые у тебя уже есть, слишком туманные. Один только термин – наследственная предрасположенность – включает в себя сотни факторов, и любой может оказаться решающим. Должен ли субъект иметь, естественно, повышенные уровни или высокую изменчивость желез? Имеет ли значение его текущее физическое состояние или только врожденные реакции организма на изменения? А что до душевного состояния Эли, то как можно вычислить психические факторы? Это же философская проблема. А еще ведь присутствует фактор случайности. «Я ни один из них не списываю», — отозвался немного сдувшийся Эли, заводя машину на стоянку. «Это аддитивная теория, а не дедуктивная. Но разве нельзя отпраздновать то, что я, возможно, совершил ключевое открытие? Для ЭО необходим ОКС. Я бы сказал, что это довольно-таки круто, блин». «Но этого недостаточно», — возразил Виктор. «Да неужто?» — огрызнулся Эли. «Это начальная точка. Это уже что-то. Для любой теории необходима начальная точка, Вик. Это гипотеза относительно ОКС, этот коктейль из психической и физической реакции на травму, выглядит логично». При этих словах Эли в Викторе возникло нечто мелкое и опасное. Идея. Способ повернуть открытие Эли так, чтобы оно стало его собственным. Или хотя бы их общим. «Это же курсовая», — добавил Эли. «Я пытаюсь найти научное объяснение феномену экстраординарности. Я же не пытаюсь его воссоздать». Губы Виктора дернулись и сложились в улыбку. «А почему не пытаешься?» «Потому что это самоубийство», — заявил Эли между двумя укусами сэндвича. Они сидели в Мозл, который все еще был довольно пустым до начала весеннего семестра. Работали только итальянское кафе, стойка с десертами и кофейня. «Ну да, как обязательная часть», — согласился Виктор, отпивая кофе. «Но если все сработает...» «Не могу поверить, что ты реально такое предлагаешь», — сказал Эли. Однако в его голосе к изумлению примешивалось еще что-то. Любопытство. Возбуждение. Тот жар, который Виктор ощущал и раньше. «Допустим, ты прав», — не отступался Виктор. «И это простое уравнение». Опыт клинической смерти, особо подчеркиваем, что это почти смерть, плюс определенный уровень физической стойкости и силы воли. Но ты же сам сказал, что это непросто, что должны присутствовать еще и другие факторы. «А, да наверняка они присутствуют», — согласился Виктор. Тем не менее, Эли слушал его внимательно. Виктору нравилась эта внимательность. И кто знает, сколько этих факторов. Но я готов признать, что в ситуации угрозы для жизни организм способен на невероятные вещи. Моя работа, если ты не забыл, посвящена именно этому вопросу. И, возможно, ты прав. Возможно, организм даже способен на фундаментальную физическую перестройку. В моменты жесткой необходимости адреналин давал людям способности, кажущиеся сверхчеловеческими. Искры силы. Возможно, существует способ закрепить это изменение. Это безумие. Ты так не считаешь. Не до конца. Это все-таки твоя тема, заявил Виктор. Криво улыбнувшись, он уставился в свой кофе. Кстати, ты получишь за это отлично. Элли прищурился. Моя работа задумана как теоретическая. Да что ты говоришь, вызывающе ухмыльнулся Виктор. А как же Вера? Элли нахмурился. Он открыл было рот, чтобы ответить, но тут вокруг его шеи обвились тонкие руки. «Почему мои мальчики сидят с таким суровым видом?» Виктор поднял голову. Анжи с ее темно-рыжими кудрями, веснушками, улыбкой. «Грустите, что каникулы закончились?» «Вот уж нет», — ответил Виктор. «Привет, Анжи», — сказал Элли. Виктор увидел, как огонь в его взгляде прячется. Элли притянул ее к себе для совершенно киношного поцелуя, и Виктор мысленно выругался. Он приложил столько усилий, чтобы этот огонь разжечь. Анже удалось одним поцелуем разрушить всю сосредоточенность Элли. Вик раздосадованно встал из-за стола. «Ты куда?» – удивилась она. «День был длинный», – ответил он. «Только приехал, еще вещи не разложил». Он не договорил. Анже уже его не слушала. Она запустила пальцы Элли в волосы, прильнула к его губам. Раз – и он потерял их обоих. Виктор повернулся и ушел.